Через час Леня подошел к гаражам на задах мрачного шестиэтажного дома неподалеку от стенного рынка. На пятачке пыльной земли валялось несколько рваных тюфяков, на которых в живописных позах расположилась компания бомжей. Во главе этой компании восседал толстый дед лет 70 с клочковатой седой бородой, взбитой на ухо капитанской фуражки со сломанным козырьком. В правой руке дед держал литровую бутыль дешевого портвейна, левой выразительно размахивал, подчеркивая свою речь. «И я вам скажу, ребятки, что ни за какие-то деньги на свете не отдам свою-то свободу, потому как свобода, детки, — это все. Когда я стоял на капитанском мостике, это эскадренного миноносца утвердительный, я и то не чувствовал себя таким свободным, как здесь и сейчас». Он сделал большой глоток, передал бутылку своему соседу, коренастому одноглазому мужчине неопределенного возраста, и повернулся к Лене. «А ты, Юнга, чего здесь стоишь? Чего ты на нас смотришь? Я так понял, шеф, что вы сторонник полной свободы личности. В этом плане мы с вами единомышленники. Так что я имею право стоять где хочу и смотреть, куда мне вздумается». «Свобода, Юнга, есть осознанная необходимость», — проговорил дед поучительно. «Еще свобода одного не должна ущемлять права других. Это, между прочим, лично наша, Лешка, нашего, так сказать, дружного творческого коллектива. И наш коллектив напрягает, когда приходят посторонние личности и закрывают нам вид на окружающую природу. Так что мы имеем право совместными усилиями вломить тебе по первое число, чтобы до тебя дошла наша точка зрения. Правильно я говорю, товарищи матросы?» Его спутники одобрительно загудели, и один из них, мрачный тип с кривым шрамом на лице, поднялся и шагнул к Лене, неторопливо доставая из-за пазухи кусок заточенной арматуры. Леня попятился, поставил на асфальт клетчатую сумку «Мечта оккупанта» и примирительно проговорил: «Зачем же так горячиться, друзья-товарищи? Если я вам мешаю лицезреть окружающую природу, все эти гаражи, извиняюсь, сараи, то я могу и посторониться. А чтобы установить между нами теплые дружеские отношения, я готов сделать посильный вклад в вашу кассу взаимопомощи. Думаю, можно натурой». С этими словами он ловко вытащил из своей клетчатой сумки два литровых пакета дешевого красного вина. «О!» — радостно воскликнул дед. «Так ты, оказывается, не просто так к нам пришел, а с пониманием. По такому поводу назначаю тебя матросом первой статьи и принимаю в наш славный экипаж с испытательным сроком 1 месяц. Только перед этим ты должен уяснить 2 вещи. Меня следует называть товарищ капитан 3-го ранга, и если во сне будешь храпеть, выселим на отдельную жилплощадь». «Слушаюсь, товарищ капитан 3-го ранга», — бодро отчеканил маркиз. Правда, не все так тепло приняли маркиза. Мрачный тип со шрамом на лице и заточкой в руке подозрительно осведомился: «И где же это ты таким богатством разжился?» «Где-где? Там больше нету», — отмахнулся маркиз. «Ну, помог мужикам машину разгрузить. Они мне за это 1 коробку отстегнули, а 2-я так к рукам прилипла». «Не горячись, корявый», — миролюбиво проговорил капитан. «Видишь же, нормальный пацан, вылитый матрос». Команда бравого капитана приступила к дегустации, а маркиз присел на край тюфяка рядом с забитым существом женского пола. Женщина испуганно покосилась на маркиза и подвинулась. У нее был маленький вздернутый носик, усыпанный веснушками, испуганные глаза и бледная кожа, не вяжущаяся с жизнью на открытом воздухе. Хотя она явно давно не умывалась, не говоря уже о посещении парикмахера, Леня все же отметил, что она, пожалуй, не так уж уродлива для лица без определенного места жительства, и лет ей на вид не больше 30. «Пардон, мадам», — проговорил Леня, улыбнувшись соседке, «поскольку мы теперь принадлежим, так сказать, к одной команде, считаю нужным представиться. Меня зовут Леонид». «Да?» — женщина взглянула на него с еще большим испугом. «Надо же! А что, вам не нравится это имя?» «Имя как имя. Она пожала плечами, но тут же добавила. «Знала я одного, Леонида. Тот еще был фрукт. Не имею привычки лезть в чужую душу, но если вам, мадам, хочется посвятить меня в подробности вашей трудовой биографии, я к вашим услугам. Как говорил один литературный персонаж, до пятницы я совершенно свободен». «Вот еще», — недовольно фыркнула женщина, — «буду я еще всяким про себя рассказывать. Ты не прокурор, а я не подследственная». «Совершенно с вами согласен и абсолютно не собираюсь приставать с вопросами. Разве только один? Если уж я представился, может быть, и вы назовете свое достойное имя?» «Вот болтун», — вздохнула женщина. «Ну ладно, меня зовут Машка. Здесь прозвали Машка Леденец». «Очень приятно», — маркиз изобразил поклон, при этом не вставая с тюфяка. «Мария — мое любимое имя». «Вот треплота», — вздохнула его соседка. «Слушай, а как тебя сюда занесло?» «Как?» — маркиз пожал плечами. «Шел по улице, заглянул во двор. Смотрю, хорошие люди сидят. Дай, думаю, познакомлюсь. В компании выжить легче, чем одному». «Да я не про то. Я спрашиваю, как тебя вообще на улицу занесло? Как ты бомжевать стал? Что-то ты не очень на бомжа похож. Больно бойкий да разговорчивый. Ну, такой уж у меня от природы характер». Леня пригорюнился. «И так вас интересует моя горестная судьба? Но это будет долгий рассказ. Долгий и печальный». «Ну и что? Я же тоже до пятницы совершенно свободна». Увидев мелькнувшую в Лениных глазах беззлобную усмешку, Маша добавила. «Ты что, думаешь, ты один Винни-Пуха читал?» «Я смотрю, мадам, мы с вами просто-таки родственные натуры». Восхитился Леня и даже отважился прикоснуться к не очень грязной Машкиной руке. «Но-но!» — она резко вырвала руку. «Ты не очень-то, я занята». «В смысле?» — Леня сделал вид, что удивился. «Чем это ты таким занята? Каким делом?» «Ничем, а кем?» — гордо объяснила Машка. «У меня рвакля». «Какая еще рвакля?» «Рвакля, он хороший». В голосе бомжихи появилась некоторая неопределенная нежность, с какой чувствительной бездетной женщины разговаривают с кошечками и собачками. «Он не злой, меня не обижает и никому обидеть не дает». «Так и я вроде тебя обижать не собираюсь», — протянул маркиз и добавил, повинуясь своей проснувшейся интуиции. «А рвакля твой высокий, такой здоровый, шапочка на нем зелененькая, а еще куртка, а на спине надпись иностранная». «Ты, гад, откуда рваклю знаешь?» Машка-леденец вскочила с драного матраса. «Видел утром в ментовке, когда сам там сидел по пустяковому делу», — неохотно признался маркиз. «Бабка одна на меня наехала, что я у нее кошелек спер. Тут менты мимо ехали, меня и загребли». «А ты не брал?» — недоверчиво спросила Машка. «Ясное дело, не брал», — возмутился Леня. «Нужен мне был тот кошелек с тремя копейками. Прикинь, только меня привезли, бабка своим ходом в ментовку приперлась. Оказывается, она кошелек свой вообще дома забыла. Память отшибла, она людей напраслину возводит. Ну, совесть еще не совсем потеряла. Пришла просить, чтобы меня выпустили. Менты меня и шуганули. Ты все равно ко мне не подкатывай», — строго сказала Машка, усаживаясь на матрас. «У меня рвакля есть». «А, так ты об этом!» — маркиз замахал руками. «Даже и не думай. У меня, мадам, давно уже на вас всех аллергия». «Слова больно умные, знаешь», — обиделась Машка. «Обзываешься?» «И ничуть», — Леня и бровью не повел. «Уж не обижайся. Только я в сторону баб и не гляжу». «Чем же мы так тебе насолили?» — усмехнулась Машка и достала из кармана своей хламиды недососанную конфету «Чупа-чупс». Очевидно, за любовь к таким конфетам она и получила свое прозвище. «Не вы все, а одна конкретная», — маркиз поник головой. «Мне, знаешь, на всю жизнь хватило. Вот ты спрашиваешь, как я бомжевать начал? Долгая история. Но расскажу уж, раз у нас с тобой разговор такой доверительный». «Расскажи». Машка подперла щеку кулачком и уставилась на него любопытными глазами. Ну, был я раньше мужчиной солидным, жил хорошо, — заговорил Леня, постепенно набирая обороты. Было у меня свое дело, офис, а там охрана, бухгалтерия, три секретарши. Зачем три-то? — не удержалась Машка от вопроса. Как это зачем? — Леня всплеснул руками. Одна кофе подает, другая по телефону отвечает, а третья бумаги разные на компьютере печатает. Квартира была трехкомнатная, машина дорогая, одних костюмов в шкафу 10 штук висело. «Врешь!» — снова не выдержала Машка. «Твое дело», — с обидой сказал маркиз. «Можешь не верить, только у меня нет такой привычки, чтобы врать». «Ну, работа работой, а надо ведь еще и личную жизнь устроить». Вот с этим как-то не складывалось. Были, конечно, девушки, но все как-то меня не цепляло. А все потому, что в 16 лет мне одна цыганка нагадала, что будет у меня любовь одна и на всю жизнь. Леня заметил в Машкиных глазах неприкрытый интерес и запел. У него, что называется, поперло вдохновение. И вот еду как-то поздно ночью, вижу, девушка стоит. «Подвезите», — говорит, — «а то никакой транспорт не ходит. К бомбистам садиться страшно, а вы сразу, видно, человек приличный». Как посмотрел я на нее в машине, так сердце сразу куда-то вниз и упало. Она, думаю, та самая, которую всю жизнь ждал, про которую цыганка нагадала. Она тоже смотрит на меня глазами черными, как ночь, и молчит. Тут Леня поник головой, тоже замолчал, но ненадолго. Машка молча сосала конфету. «Полюбил я ее с первого взгляда», — вдохновенно врал дальше маркиз. «Веришь? Отпускать не хотел. Все боялся, что больше не встретимся. Телефон у нее выпросил и адрес записал. Если, говорю, не придешь на следующий день на свидание, весь город на уши поставлю, но тебя непременно найду». Она только смеется и глазами стреляет. И красивая такая, прямо царевна-лебедь. «Пришла?» Машка сложила руки замочком и глядела на маркиза, как зачарованная. «Пришла», — гордо ответил Леня. «Еще бы ей не прийти. Ну и завертелась у нас любовь. Какие я ей букеты дарил, какую музыку в ресторане заказывал». «Что, букеты?» — Машка прищурилась и выбросила пустую палочку из-под конфеты. «Завянуты на выброс. Ты бы ей чего посущественнее, шубу там или колечко». «А ты что думаешь, она у меня взяла бы?» Маркиз грозно засверкал очами. «Я-то вначале разлетелся, приношу ей браслет». Тут в голове у него всплыла старая песенка: «Кольца и браслеты, платья и жакеты, или я тебе не приносил». А перед глазами возникла Лола с презрительно поджатыми губами. Презрение ее относилось к артистическим данным маркиза. «Халтуришь, Ленечка», — говорили ее ехидные глаза, — «душу не вкладываешь. Кто же тебе поверит?» Леня и сам видел, что действует слишком прямолинейно. Однако Машкины зачарованные глаза говорили обратное. Она слушала Ленины слова, как ребенок слушает волшебную сказку. «Значит, приношу ей браслет золотой и на руку пытаюсь надеть», — продолжал маркиз в том же духе. «Она как вскочит, да как бросит его на пол. Ты кричит: за кого меня держишь? Что я тебе, девица по вызову? Это им, говорят, такие подарки делают». И глазами черными своими так и сверкает. «Ой!» — пискнула Машка. «Час я на коленях стоял. Прощения у нее просил», — гнул свой Леня. «Простила, конечно, только велела больше никогда так ее не оскорблять. А я жить без нее не могу. Вот точно знаю, если не буду с ней вместе, тут же помру. Дела забросил, все только о ней думаю. Компаньон мой уже ругаться начал. Что ты, говорит, себе позволяешь из-за бабы так распускаться?» Я ему тогда сразу в морду: «Не смей, — кричу, — так о ней говорить. Короче, поругались бы мы навсегда. Только моя царевна-лебедь согласилась за меня замуж выйти и кольцо приняла. Там бриллиант вот такой». Леня сложил два пальца кружочком. «Ой!» — Машка вздохнула, как всхлипнула. «Да чего жизненно! Кино прямо! Свадьбу закатили, мама, не горюй! — заливался дальше маркиз. 200 человек народу, ресторан на берегу залива, вечером фейерверк, и корабль плывет под алыми парусами. А на нем капитаном знаменитого артиста наняли. На Петра Первого похож, прямо одно лицо, и мундир такой же. «А платье на невесте какое было?» — встрела с животрепещущим вопросом Машка. «Платье?» — осекся Леня, пытаясь на ходу что-нибудь придумать. «Такое вот», — он помахал в воздухе руками. «Самое лучшее, в общем. После свадьбы в Грецию поехали». Леня хотел придумать что-нибудь более шикарное, экзотическое, к примеру, Мальдивы или Сейшелы, но решил, что Машка может не знать таких названий, а уж про Грецию точно слыхала. Потом стали жить, квартиру купили большую, дом загородный строить начали. А я все поверить не могу, что женат на ней, на царевне моей. Веришь ли, ночью проснусь и проверяю, тут ли она, рядом ли. Все мне кажется, что исчезнет она, пропадет, что потеряю я ее. В общем, совсем голову потерял. Но любил ее, ух, как любил. Леня картинно схватился за голову и замолчал. А что потом было? Машка, выждав приличную паузу, участливо тронула его за плечо. А потом, уж год прошел, я как-то про ребенка заговорил. А она смеется. «Как это ты, — говорит, — меня с кем-то делить станешь?» Я к себе прислушался. И верно, не хочу, чтобы она кому-то другому внимание уделяла. Решили подождать. Я в работу окунулся. Деньги-то нужны? У моей жены все должно быть самое лучшее. Тут уж я подарками ее заваливал. Дело расширяем с компаньоном. Новую фабрику открываем в Костроме. Я по командировкам мотался. В общем, приезжаю как-то раньше времени. Мой самолет отменили, а тут на другом неожиданно место освободилось. А я уже жене позвонил, что завтра прилечу. Ну, забыл перезвонить. А потом в самолете вообще мобильник отключил. Прилетел ночью, тоже не стал звонком будить. Пускай, думаю, спит спокойно моя царевна-лебедь. Взял такси, еще букет роз там в аэропорту прихватил. «Ой!» — снова всхлипнула Машка и от полноты чувств достала из кармана вторую конфету. «Ну, приехал, дверь открыл тихонько, чтобы жену не пугать, ботинки снял, иду в спальню, а там...» «А что? А что?» — заволновалась Машка, едва не подавившись своим леденцом. «А там моя царевна-лебедь с моим компаньоном на супружеской кровати Камасутру исполняют». «Чего?» — переспросила Машка, вытаращив глаза. «Какую такую сутру?» «Трахаются, в общем», — гаркнул Леня. «Поза танцующего лотоса». «Как это?» — Машка еще больше округлила глаза. «Тебе лучше не знать», — отмахнулся Леня, потому что придумал красивое слово только что и понятия не имел, бывает ли на самом деле такая поза. «Ой!» — закричала Машка и бросила леденец на землю. «Вот тебе и ой!» — горько вздохнул маркиз. «И как я там на месте не окочурился, не умер от разрыва сердца, до сих пор не понимаю. Стою, как закаменел весь, только смотрю на них и глазами хлопаю. Они-то меня не видят и своим делом занимаются, да так усердно, что я понял, не в первый это раз. Я тогда на кухню попятился, а там ножи у нас были, целая стойка. «Ой!» — заорала Машка и зажала себе рот рукой. «Ага, взял я, значит, этот нож, а потом как стукнуло мне. Что же это я делать собираюсь? Насилие всегда терпеть не мог. Собаку и то ногой не пну. А тут на двойное убийство решился. Как же после этого жить буду?» Вышел в прихожую. Слышу, моя царевна-лебедь смеется. Но, думаю, если останусь, непременно ее порешу. Не могу с ней рядом находиться. Развернулся и ушел навсегда. «Так и ушел?» — ахнула Машка. «Ага. Не взял, как говорится, ни рубля, ни рубахи. Паспорт оставил, все деньги, ботинки и то забыл надеть. С тех пор почти 3 года бомжую, а может и больше, я не помню». Леня повесил голову. «Ты только радуйся, что у тебя ребенка не было», — сказала Машка странным голосом. Если бы ребенок был, ты бы не ушел, а тогда бы царевну свою непременно прирезал, тебя бы посадили, ребенка в детский дом отдали».